Может, это и устроило бы часть обывателей. Да и любители острых ощущений вроде снега примут такую жизнь с удовольствием. Но есть же и другие. Подрастают дети, которые мечтают о звездных полетах. Дети не могут не мечтать о звездах. Среди толпы самодеятельных актеров прорежется голос такой силы и красоты, что вмиг станет неуместнее жемчуга в навозе. Местным ученым надоест изобретать лишь новое оружие и средства биологической войны. Разорвало бы этот мир на части, за десяток лет бы разорвало. А они живут так уже тысячелетия. Я как наяву представил деда, еще прежнего, в человеческом теле. Дед иронически ухмылялся, дед знал ответ. Понял его еще на планете без солнца. И ответ ему не понравился. Вот только он все равно рвался во врата. Встав, я подошел к окну. Постарался расслабить глаза, глянуть вяло и равнодушно. Сработало. Почти сразу я увидел врата. Одни сразу за оградой базы, другие вдали, у города. А почему не работает транспортная сеть? Послушно перенесла меня на эту планету. Кстати, почему именно сюда? И куда попали остальные? К зеленым? На другую базу? Или на иную планету? Нет ответов. Значит, придется спрашивать живых людей. С риском, что буду выглядеть как человек, спрашивающий, зачем мы дышим, каким отверстием тела принимают пищу. И все равно спрашивать придется. «Петр?» В дверях стоял Галис. «Ты освоился?» Я пожал плечами. «На пленную ты посмотрел», — констатировал капитан. «Какие мысли? Что мы жестокие садисты?» «Не знаю», — честно ответил я. «Ваша война теперь и твоя». Я промолчал. «Да, мы сознательно ставим пленных в максимально неприятные для них условия». Галис вздохнул, прошелся по комнате, покосился на работающий экран. «С историей знакомишься. Молодец». «Да, Петр, мне тоже неприятно, что та несчастная дура помирает от голода рядом с пищей. Что стоит на цыпочках, боясь коснуться ни в чем не повинного ковра. А что делать? Подскажи. Спасибо тени, мы навсегда ушли от логики быстрых решений. Утратили эту соблазнительную возможность. Как бы я хотел, если бы только ты знал». Он закусил губу. «Думаешь, почему я не летаю? Да не выдержу я. Не ограничусь патрулированием. Выжгу весь их континент в золу». Галис говорил вполне серьезно. И я как-то сразу поверил. Это возможно. Один пилот на одном самолете выжжет целый материк. Мне стало немного не по себе. И в то же время Галис стал куда симпатичнее. «И они это понимают», — задумчиво сказал Галис. «Обидно, конечно, что все эти ненормальные собрались у нас. А что делать-то? Здесь мой дом. И он мне нравится. Я не снег, у него-то точно корней нет и не будет. Повоевать, поесть, пройти с гордо поднятой головой мимо восторженных девиц». Он это говорил о Лайде, неожиданно заложил я снега. «Лайд совсем клинический случай», — легко согласился Галис. «Я сразу понял, долго он у нас не задержится. Ему масштабы покруче были нужны. На его дельте я перед вылетом блокировал тяжелое вооружение». Усевшись в кресло, Галис испытующе уставился на меня. Что-то его смущало. «Так какой же выход у вас?» — быстро спросил я. «Держаться». Легко, словно ожидал этого вопроса, ответил Галис. «Рано или поздно зеленые сломаются. Поймут, что их мечта здесь не осуществится. А половинка мира их не устроит. Пусть мигрируют, ищут счастья в другом месте. Мало, что ли, планет?» Я неуверенно кивнул. «А тебе что у нас надо?» — вдруг спросил Галис. «Петр, воевать ты вроде бы не рвешься. В городе я тебя тем более не представляю. Объясни, парень, о чем ты мечтаешь?» «Похоже, мне сейчас объяснят, что не желают видеть в своих рядах». «Честно?» «Конечно», — капитан улыбнулся. «О счастье для своей планеты». «Ну...» — Галис покачал головой. «Ну и задачка. Ладно, допустим, ты умнее всех. Все на твоей земле ошибаются. Один ты прав». Он ухмыльнулся, как человек, потрясающе тонко пошутивший. «Тогда что ты у нас ищешь? Здесь для тебя счастья нет. Самонадеянно так говорить. Только я ведь вижу». «Если бы я сам знал, что ищу», — прошептал я. Галис кивнул. «Верю. Мой тебе совет, Петр. Войди во врата». Предложение убираться с планеты было высказано. «Я уже вошел». Галис потер подбородок. «Тогда я не знаю. Тогда я не прав». «Что ж, доверимся тени?» «Доверимся», — осторожно согласился я. «Ну, скажи еще что-нибудь». «Пойдем, я покажу тебе дельту», — предложил Галис. «Пока уж ты здесь, будешь работать на равных с ребятами. Может, и найдешь себя». В последней фразе уверенности не было совершенно. «Много людей на базе», — поинтересовался я по пути к ангару. Странной казалась эта пустота. «Сейчас никого, кроме нас. А вообще 326 человек». Ого, у меня уже создавалось ощущение, что все военные действия ведутся десятком фанатиков. Галис сделал паузу и добавил. «Без тебя. Я пока не стану тебя считать, хорошо?» «Да уж как угодно. Считай, не считай, я и впрямь здесь чужой». Двери ангара разошлись перед нами. Галис на миг остановился. «Ты не привык к мысленному управлению?» «Нет». «Хорошо. Код входа — тревога». «Запомню», — жадно вглядываясь в освещенное нутро ангара, ответил я. Помещение было небольшим, да и стоящие внутри машины размерами не отличались. Чуть поменьше земного истребителя. Дельтами их называли, очевидно, из-за треугольной формы. Можно было условно выделить небольшие толстые крылья, зеркальный колпак вверху скрывал кабину. Дельты стояли прямо на плоском брюхе, никаких колес или опор я не заметил. «Как я понимаю, машина незнакомая», — обронил Галис. «Абсолютно». «Это будет твоей», — капитан подошел к ближайшему аппарату, похлопал по гладкой обшивке. «Здесь все машины новые. Открытие кабины будет на слово «гость».» Я проглотил насмешку. Галис выжидал, и я негромко сказал: «Гость». Зеркальный колпак растаял, превратился в сверкающую гибкую ленту. Лента поползла вниз, словно язык металлического зверя. «Входи», — иронически предложил Галис. Неуверенно ступив на блестящую поверхность, я приготовился карабкаться вверх. Этого не потребовалось. Лента дрогнула под ногами и буквально впихнула меня в кабину. Потеряв равновесие, я рухнул в широкое кресло. То мгновенно зашевелилось подо мной, обтекая тело. Лесенка уже трансформировалась обратно в колпак. Изнутри он был идеально прозрачен. «Ну как?» — спросил снизу Галис. «Очень любопытно», — буркнул я. «Интересно, он меня слышит?» «Кабина очень небольшая. По сравнению с ней внутри скаута геометров просторно. Есть пульт. И на нем две воронки с серебристо-ртутной жидкостью». «Разберешься с управлением?» — поинтересовался Галис. «Или опять незнакомая система?» «Может быть, он меня все-таки подозревает?» Резким движением я опустил ладони в терминалы. Колющая боль, короткое головокружение. Я буквально чувствовал, как дельта сливается с моим сознанием. «Пилот?» «Да». «Какова степень ее разумности?» «Что это? Кастрированный компьютер геометров? Полноценная личность? Примитивная управляющая система?» «Мы едины». «Едины», — согласился я. Словно обвал, лавина звуков, образов, ощущений. Нет, дельта не была разумной. Лишь придаток к телу. Но какой придаток? Я видел сквозь стены ангара. Ощущал движение машин по улицам городка. Слышал дыхание Галиса и шорох веток на деревьях. Мир стал огромным, доступным, подвластным. Даже в корабле геометров у меня не было ощущения такой силы. И в то же время что-то оставалось отсеченным, недоступным. Например, звезды. Словно дельта жила в полсилы. «Машина контролируется не полностью», — сказал я. «Не губами, а металлическим телом машины». Слова прокатились по ангару возмущенным ревом. Галис поморщился. «Соизмеряй силу, Петр». «Да, часть функций блокирована. Я не совсем уверен в тебе. Но для боевого патрулирования тебе возможностей хватит». Я не обращал внимания на его слова. Хотелось опробовать хотя бы имеющиеся силы. Двинуться, взлететь, пронзить небо тяжелым ударом, сминающим скалы, сжигающим воду. «Хватит. Для начала хватит. Выходи». Хотелось возразить. Не словами, действием. Взмыть сквозь хрупкий потолок, насладиться подвластной стихией. Я опомнился в последнюю секунду. Галис, похоже, именно такого поступка и ждал. С сожалением, почти с физической болью, я рванулся из слишком могучей для меня дельты. мир с беззвучным воплем свернулся в крошечную точку кабины. Меня била дрожь, кресло, уже закутавшее меня плотным коконом, медленно расслаблялось. «Выходи», — повторил Галис. Кабина неохотно открылась. Я поднялся, с удовольствием поймав взгляд Галиса, обманутого в лучших надеждах. Скользнул вниз по гибкому языку трапа. «Хорошая машина, капитан. Спасибо». Галис молчал. «Что-то не так?» «Я был уверен, что ты ее не удержишь», — очень спокойно сказал капитан. «Почему это?» «Она застоялась. Полгода в ангаре без вылетов, без пилота. Дельта создана для боя. Она давит на сознание». «Зачем?» — тихо спросил я. «Если бы ты взлетел, я остановил бы ее», — Галис смотрел мне в глаза. «Нам не нужны пилоты, не способные контролировать доверенное им оружие». «Добрый ты, как погляжу». Я и сам не заметил, как стал говорить с капитаном в тех же интонациях, что и Снег. «Кто-то должен быть добрым», — в тон мне сказал Галис. «Хорошо. Я доволен, что ты справился. Теперь запомни. Это твоя машина. Ты мой пилот. Я твой царь и бог. По тревоге ты занимаешь свое место в течение 2 минут. Сидишь в кабине и ждешь. Получив задание, выполняешь. Расширять рамки приказа не советую. Не выполнять его тем более. Нарушение я могу простить, но могу и не простить. Ты никогда не будешь знать, что последует за проступком». Он повернулся и вышел. Прекрасный инструктаж. Очень хороший мир. И самое страшное, что я слушал его слова чуть ли не с радостной дрожью. Как там говорится про тень? Полная свобода и счастье? Неограниченные возможности развития и самосовершенствования? Дед, как мне тебя сейчас не хватает. И не такого, каким ты стал, ехидным циником, заточенным в чужое тело. Тебя прежнего, как в детстве, пусть преследующего свои цели, но всегда готового приласкать, утешить и дать ответ на любой вопрос. Зря ты кокетничал, дед. Из тебя бы вышел великолепный наставник. Может, я потому так не люблю геометров, что в каждом из них вижу тебя. Это ведь такой беспощадный наркотик — любовь. Особенно любовь настоящего наставника. И можно сколько угодно говорить, что наркотики зло, но попробовав их однажды, ты обречен. Даже отказавшись от сладкого дурмана, даже прокляв его, будешь вспоминать, будешь корчиться в муках от желания снова ощутить беззаботную эйфорию травки, буйное всемогущество экстази, душевную проникновенность алкоголя, теплую ласку воспитания. Мне мешает понять тень то, что дед уже знает ответ. Мне мешает смотреть незашоренными глазами то, что ему тень заранее не понравилась. А еще мне хочется до дрожи в коленях, до кома в горле, того же, чем я был напичкан в детстве. Простоты и ясности мира, безграничной свободы, пусть даже в рамках одной отдельно взятой камеры. Я не могу стать самостоятельным. Как там говорил наставник Пер, моя единственная настоящая жертва. Из тебя выйдет прекрасный наставник. Да, наверное. Или вечный воспитуемый, или вечный воспитатель. Это все едино. Быть пилотом Дельты, винтиком в вечной войне, это из той же оперы. Строгий и добрый капитан Галис, чье доверие уже хочется заслужить. Ощущение подвластной силы, пусть пока урезанной его приказом. Неужели весь мир состоит из двух типов людей — наставников и подчиненных, тех, кто мудро увещевает, и тех, кто радостно повинуется. И вся жизнь — всего-то метание между двумя крайностями, из роли в роль, из рабства в рабство. Ребенок — родитель, начальник — подчиненный. Ха, привет, Эрик Бёрн. Ты в чем-то поумнее Фрейда. Секс меркнет перед сладкой жаждой власти и радостной дрожью подчинения. Меркнет или становится еще одним полем битвы за две единственно возможные роли. Я даже головой замотал, отгоняя навязчивые мысли. Посмотрел на Дельту. Сказать сейчас гость, сесть в кабину, ощутить подаренную силу. К черту! Эх, жаль, нет операторов, чтобы заснять мой гневный выход из ангара. Убежал от искуса, называется. Так курильщик выбрасывает пачку сигарет, вспоминая, до какого часа работает ближайший табачный ларек. Жмурясь от солнечного света, Я постоял, отыскивая в рядах зданий свою казарму, и вздрогнул, почувствовав у ограды врата. А почему бы, собственно? Этот мирок мне ничем не сможет помочь. Отсюда надо уходить, искать центр тени. Если не сработали врата в джунглях, то не попробовать ли эти? Я побежал. Специально ли построили базу на вратах, или они были поставлены здесь позже, не знаю. Их ведь невозможно описать словами. Разве что сравнить со взглядом в спину, который, наверное, каждому приходилось чувствовать. Будто брошено с размаху на сетчатый забор, на бетонные плиты, на угол здания невидимое пятно. Чужеродная, затаившаяся, дремлющая сила. Ну, откройтесь передо мной. Пусть Галис вручает Дельту другому пилоту. Пусть Снег сам читает привезенные книги и лопает ресторанные яства. Пусть зеленокожая истеричка выгибается посреди мертвой комнаты. Я ступил во врата. Кажется, по-другому. Гулко зазвучали шаги. Будто воздух стал гуще. И все. Я добежал до ограды. Вцепился в решетку и не подумавшую открыться передо мной. Сейчас я стоял в самом центре врат, но ничего не происходило. Не знаю, что тебе посоветовать. Галис стоял на самом краю врат. Он чувствовал их так же хорошо, как и я, и явно избегал заходить внутрь. Отдохни. Поживи с нами. Наверное, я не прав. Ты станешь прекрасным пилотом. Он скорее себя самого уговаривал, чем меня. Моя отчаянная попытка произвела на него сильное впечатление. «Я хочу уйти!» — крикнул я. Галис покачал головой. «Нет, не хочешь. Хотел бы, так значит ушел».